Проклятие. Но торопиться с выводами не стоит. Нужно держаться себя в руках и мыслить холодно. Акабе-сан, не спешим с выводами. Если мы будем у всех подозревать, я огляделся и осознал, что вокруг меня куча лишних ушей. Если будем подозревать сами знаете что, тогда поднимем панику. Для начала четкий осмотр, дифференциальная диагностика, и лишь потом, окончательный диагноз. Как мы это и делали всегда. Но перестраховаться стоит. Поместите прибывших в бокс, а я пойду осматривать поступивших в поликлинику. Хорошо, Кацураги-сан, так и поступлю. Будем на связи. Если хотя бы у кого-то из нас появятся веские причины считать, что это фибриз 12, сразу же звоним в ВОЗ. Инфекционист положил трубку, я бегом рванул в свой кабинет, переоделся, взял все необходимые инструменты и спустился в кабинет неотложной помощи. С первым пациентом обошлось. Там был мужчина с переломом таза, которого уже осмотрел травматолог, но понадобилась еще и моя помощь, поскольку мужчина страдает сердечно-сосудистой патологией и без консультации терапевта его никуда госпитализировать не будут. Что ж, очевидно, что вирус перелом вызвать не может. Похоже, мы зря забили тревогу. Это всего лишь обычный завальный день. Таких уже были десятки, если не сотни. Просто раньше мы не знали о потенциальной угрозе. Во втором кабинете тоже обошлось. Там оказался пациент с подозрением на инсульт. Однако я быстро осмотрел его анализом и выяснил, что пока острое состояние еще не наступило. Головной мозг в норме, а потеря сознания наступила из-за гипертонического криза. После расспроса родственников я выяснил, что мужчина перепутал свои таблетки с лекарствами супруги, которая страдает гипотонией. Другими словами, принял большую дозу кофеина. После госпитализации гипертоника в терапевтическое отделение и пробежал к последнему экстренному пациенту, в третью смотровую. И там я уже сходу понял, что на этот раз так просто не выкручусь. Кацураги-сан, начал отчитываться фельдшер Нода Такия. Мужчину подобрала скорая час назад. Сам шел в клинику, но потерял сознание по дороге. Лихорадка, лихорадка. А вот теперь точно стоит быть крайне внимательным. Наденьте маску. Велел фельдшеру я, а сам заполнил ноздри антисептической магией, чтобы предотвратить попадание в свою дыхательную систему любого микроорганизма. Пациента уже привели в сознание, но на контакт он шел крайне вяло. «Расскажите, с чего начались симптомы?» – спросил я. «Температура держится уже неделю», – простонала мужчина. «Но я в отпуске, больничный брать не захотел, а сегодня стало совсем плохо. Есть не хочется, жутко знобит. В животе страшный дискомфорт, то диарея, то запор, и так последние два дня». Я перевел взгляд на живот пациента и ужаснулся. Весь покрыт розовой сыпью. Лихорадка, помутнение сознания, сыпь и боли в животе. Очень разношерстные симптомы. Вот теперь нужно проводить дифференциальный диагноз очень внимательно. Права на ошибку у меня нет. С высокой вероятностью это может быть фибриз 12. И если это так, страшно даже представить, что здесь начнется уже через пару часов. Глава 4. Самое главное, что я прекрасно понимаю, если постоянно думать об этом вирусе, то даже лекарь со всеми возможными видами анализа запросто пропустит другое заболевание. Мозг очень просто обмануть, когда на него воздействует сильный стрессовый фактор. Поэтому я взял себя в руки и принялся осматривать все тело своего пациента. От органа к органу сначала органным анализом, затем гистологическим и уже напоследок прошелся клеточным. Но смотреть нужно было не только вглубь. Как оказалось, на руках и ногах пациента тоже была такая же розовая сыпь, как и на животе. В некоторых местах мельчайшие точки уже исчезли, оставив после себя лишь измененную пигментацию на коже. А ведь это не просто сыпь, не бугорки и папулы. Это розеолы, миниатюрные 2-миллиметровые пятнышки. Ох, всегда недолюбливал инфекционные болезни и дерматовенерологию за эти бесконечные сыпи. Их там сотни видов, и нужно уметь отличать каждую от другой, чтобы правильно выставить диагноз. К счастью, я в этом вопросе разбирался и уже понял, что передо мной может быть совершенно другая инфекция, бактериальная. Однако не стоит забывать, что фибриз 12 способен притворяться другой болезнью. Но сыпь и лихорадка – это лишь полбеды. Настоящий хаос творился в кишечнике пациента, а именно, в тонком. Дело в том, что в его стенке находятся групповые лимфатические фолликулы – это элементы иммунной системы, которые обеспечивают защиту пищеварительного тракта от других вредоносных микроорганизмов. Но, черт подери, кажется, последний оказался хитрее иммунной системы. и забрался прямо в эти фолликулы. Они сильно разбухли, и местами наблюдалась тенденция к некрозу. Нет, не просто тенденция. В некоторых местах некротические массы уже отошли и там образовались язвы. Параллельно с осмотром брюшной полости я получал данные от клеточного анализа. Он уже подготовил мне общий анализ крови. И как оказалось, там все гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд. Все показатели рухнули. Лейкоциты всех разновидностей, эритроциты, тромбоциты, все упало. Такое впечатление, что инфекция воздействует на костный мозг и подавляет его активность. И если это та самая бактерия, о которой я думаю, то все сходится. Не укладывается в общую картину только одно. Повторите, пожалуйста, вы сказали, что вас беспокоит боли в животе, верно? Уточнил я. Как давно? Если честно, я уже запутался совсем, прошептал мужчина. Голова очень туго соображает. Не помню, может, сутки или двое. Поносы и запоры начались раньше. Он определенно путается. И сильно. Он только что сказал, что температурит чуть больше недели. Но судя по картине в кишечнике, заболевание уже приближается к третьей неделе. Похоже, из-за лихорадки сильно подавилась активность головного мозга, и он перестал ориентироваться во времени. Ну как же можно было так затянуть? Я почувствовал легкое облегчение, когда еще внимательнее присмотрелся к крови и лимфатическим узлам. Это не фибриз-12, это бактерия, как я и думал. Вот только радоваться тут все равно нечему. В пациенте сидит сальмонелла, вызывающая. Это брюшной тиф, заключил я. Скорее всего, средней степени тяжести. Вторая или третья неделя болезни. Нода-сан, позвоните нашему инфекционисту, передайте ему этот диагноз. Пусть готовит место, а я продолжу осмотр. Потому что кое-что с брюшным тифом не совпадает. И это боль. Живот от этой инфекции, как правило, болеть не может. Дискомфорт, да. Боль, нет. А это может означать только одно. У него уже возникли осложнения. А осложнения брюшного тифа запросто могут быть куда опаснее, чем само это инфекционное заболевание. Я отдалился от кишечника, поискал зоны кровотечения, но их не нашел. А затем перевел взгляд на сосудистую систему брюшной полости и мигом осознал, в чем причина возникшей у него боли. Редкий пример случая, когда анамнез заболевания, собранный со слов пациента, ничем не помогает при постановке диагноз. Наоборот, мешает. Он сказал, что боль возникла несколько дней назад, но на самом деле, судя по тому, что я вижу, это произошло как раз в тот момент, когда он шел к нам в поликлинику. Видимо, из-за острого приступа боли он и свалился посреди дороги. Мезентериальные сосуды, которые питают кишечник, были закупорены. Сразу несколько. Пока что там лишь ишемия, недостаточность кровообращения, но очень скоро может развиться инфаркт кишечника с последующим некрозом. А при этом шансы выжить уже начнут стремительно снижаться к нулю. «Отмена, Нода-сан», – произнес я, показательно прощупывая живот больного. «Звоните в хирургию, пусть его забирает Ясуда Кинши. Оперировать нужно срочно. Здесь тромбоз мезентериальных артерий. Черт, а Акабе-сан уже начал готовить палату», – выругался он. «Ничего, пусть готовит. Скорее всего, после операции его все равно переведут в инфекционное отделение», – заключил я, а затем взглянул на пациента. «Не беспокойтесь, сейчас вам станет лучше. Он меня уже почти не слышал, но до таки отошел, чтобы сделать звонок, а заодно подготовить каталку. Я воспользовался моментом и разрушил часть тромбов в артериях. Есть риск, что там сформируется новый, поэтому пусть его все равно отвезут в хирургию. Там проведут контрольные обследования, и если обнаружат, что тромбов уже не осталось, оперировать не станут. Остальной запас своей лекарской энергии я направил в бактерии, чтобы ослабить их токсическое воздействие на организм. Все, больше магии тратить не стану. Рабочий день только начался. Остальную работу за меня сделают антибиотики. Когда пациента увезли в хирургию, мы с Нодой таки с облегчением вздохнули. 3 экстренных пациента за утро. Но, благо, хотя бы обошлось без фибриз-12. Я впервые в жизни увидел брюшной тиф, признался Нода. Если честно, еще с колледжа его с сыпным тифом путаю. Там совсем другая симптоматика. И бактерия другая, ответил я. Меня больше интересует, где он его подцепил. Может, ездил куда-нибудь за границу, хотя в теории эту инфекцию и в Японии можно встретить. Он всю дорогу, пока находился в бреду, Бормотал что-то вроде: «Больше никогда не поеду на эту чертову рыбалку», — рассказал фельдшер. «Ах, тогда это многое объясняет», — кивнул я. «Чаще всего эта бактерия попадает в организм фекально-оральным путем. Достаточно выпить загрязненную воду. Возможно, додумался кипятить воду из реки или другого водоема, но плохо ее обработал. За это время у моего кабинета уже успела скопиться приличная очередь. Однако я все же попросил людей подождать еще пару минут и сделал звонок Акабе Акире. «Ну что у вас там, Акабе-сан? Я со своим завалом разобрался», — произнес я. «Признаков нашей суперинфекции нет. Ко мне тоже больше не поступали, но у двух уже обнаружилась коронавирусная инфекция. Никогда бы не подумал, что так обрадуюсь, увидев положительный результат ПЦР на ковид. Остальные с кишечником страдают, но там все трое обедали вместе. Подозреваю, что это обычная пищевая токсикоинфекция, так что можем выдохнуть, Кацураги-сан. Пока что обошлось. Прием четверга хоть и начался с жуткой суеты, но остальной день прошел, как по маслу. Мне даже удалось освободиться пораньше, чтобы, наконец, обсудить с Акабе Акирой высланные нам исследования вируса. Однако по дороге к кабинету инфекциониста я натолкнулся на Такиду Дзюнпея. Выглядел он совсем уж поникшим. «О, Кацураги-сан», — вяло поклонился он, — «рад вашему возвращению. Без вас тут многое изменилось. И судя по вашему выражению лица, изменения произошли неприятные», — произнес я. «А что конкретно произошло? Я просто второй день суечусь по клинике, закрываю накопившиеся за месяц хвосты. Еще даже не успел спросить никого о свежих новостях». А свежие новости можете пронаблюдать в рейтинговой системе. Вы сильно удивитесь, как изменилась картина», — произнес он. «Я когда-то был на 10-м ранге. И что в итоге? Старательно поднимался назад целый год, а потом меня сбросила толпа новичков. Особенно этот Савада Дэйчи прямо-таки вывел меня из себя». «Савада Дэйчи?» — удивился я. «Вы точно ничего не перепутали? Савада навечно застрял на 1-м ранге. Кого он мог скинуть? Он каждый месяц симулирует простуду, лишь бы лишний раз взять себе больничный. Да он сильно отличился, пока вас не было, Кацураги-сан. Я сам удивлен его стремительному росту», — заявил Такеда Дзюнпи. «Ничего не понимаю. Глупости какие-то. Что же там могло так кардинально измениться, чтобы Савада Дэйчи оказался выше Такиды? Уж кто-кто, а Такеда Дзюнпи очень хороший специалист. Я бы сказал, что они с Фукусимой Ринджи наравне. Что особенно иронично, ведь у меня были серьезные конфликты с тем и с другим. Такое впечатление, что со мной обычно ругаются только самые высококвалифицированные врачи». Такеда не стал задерживаться и прошел в свой кабинет, а я достал мобильный телефон и прошел на главную страницу клиники Ямамото Фарм. Кто знает, может, там и меня за месяц уже успели отодвинуть на 1-е ранги. Однако, взглянув на рейтинг, я понял, почему Такеда был так расстроен. За время нашей командировки изменилась почти вся таблица. 1-й ранг – Акихибе Акика. 2-й ранг – Такеда Дзюнпи. 3-й ранг – Канда Кагари. 4-й ранг – Куринай Цукаса. 5-й ранг – Савада Дэйчи. 6-й ранг – Хибари Катицу. 7-й ранг – Тачибанакари. 8-й ранг – Кацураги Тинда. 9-й ранг – Фукусима Ринджи. 10-й ранг – Ватанабе Кайта. Так, а мне даже никто не сообщил, что я уже до 8-го десятка этажей добрался. Сдвинул нашего терапевта-гастроэнтеролога на 7-й. Интересно, как так вышло, что я на работе не появлялся, но при этом все равно продвинулся вверх? Может, мне дали какие-то дополнительные баллы за победу на Олимпиаде? Но и это все мелочи. Куда больше меня поразил тот факт, что Куринай и Савада рванули наверх после длительного падения. Затолкали назад Канда и Такиду, на самое дно, точно. А ведь они еще в декабре скооперировались. Савада говорил, что берет уроки у Куринай Цукасы, чтобы работать лучше. Но чтобы за один месяц подлететь на 4 ранга и обогнать своего учителя, это что-то из ряда вон выходящее. Надо бы пообщаться с Савадой позже, может, он там дзен постиг в своем мейдо-кафе. Я прошел в кабинет Акабе Акиры. Старик оказался на месте. Я приветственно кивнул и закрыл дверь на ключ. «Проходите, Кацураги-сан, я как раз уже все подготовил», — произнес он. «Вот, смотрите». Он положил на стол распечатки исследований вируса. В главной лаборатории проекта 12 провели генетические исследования последовательности ДНК и РНК нашего вируса. «Стоп, не понял», — нахмурился я. «Тут описывается и ДНК, и РНК. Это какая-то ошибка? ДНК и РНК – это молекулы, которые состоят из последовательностей нуклеотидов. Главная их функция – хранить и передавать информацию о том, каким должен быть организм, как ему развиваться и как себя вести. Вот только вирусы всегда содержат в себе либо РНК, либо ДНК, и это очень существенная разница. Как если бы мы сравнивали, грубо говоря, рака и скалопендру, и тот, членистоногие. Однако отличия в поведении и жизни у них разительные, да и все противовирусные препараты нужно подбирать с учетом структуры самого вируса. Да, Кацураги-сан, у фибриз-12 сразу два вида цепочек, кивнула Кабе Акира. Проклятие, ему одной что ли мало, выругался я. Интересно, как это влияет на его функционирование. Микробиологи предполагают, что с помощью двух цепочек он обеспечивает себе максимальную мутационную изменчивость. Но пока что никто не понял, как конкретно он это делает, сказала Кабе. И что меня больше всего поразило, Кацураги-сан, это количество генетического материала. Смотрите, он очень плотно укомплектован. Зачем вирусу такое количество информации? Он будто хранит в себе сценарий любого инфекционного заболевания, закончил за Кабе я. Это объясняет, почему он ведет себя так изменчиво. Только мне даже представить сложно, как такое могло образоваться в природе. Кто знает, Кацураги-сан, мы ведь не можем сказать наверняка, откуда прилетел этот метеорит. Возможно, где-нибудь есть целая планета или астероид, населенный совершенно другими формами жизни. А может быть, эти вирусы, все, что от того загадочного небесного тела осталось. Вы правы, Акабе-сан, но нам сейчас нужно не астрономию обсуждать. Надо подумать, как можно обойти защиту вируса. Кстати, микробиологам пока не удалось определить, как вообще фибриз-12 реагирует на наши препараты. Никак, Кацураги-сан, пожал плечами Акабе. Если честно, у меня пока что ощущение, что этот протокол писали какие-то фантасты. Но, судя по их описанию, у этого вируса есть эфлюкс-система. Хотите верьте, хотите нет. Да как это вообще возможно? Эфлюкс-система, как правило, имеется у грамотрицательных бактерий. Это такой насос на мембране клетки, который выбрасывает назад пытающийся убить бактерию антибиотик. Вот только между вирусом и бактерией есть существенная разница. Бактерия клеточную структуру имеет, а вирус – нет. Это каких же размеров должен быть вирус, чтобы иметь в арсенале такие насосы, удивился я. Эти насосы микроскопические, объяснила Кабе. И заметьте, появились они только после того, как на вирус начали воздействовать нашими препаратами. То есть, они сразу же приспособились, моментально, да, и начали выводить из себя все лишние продукты обмена, синтез которых запускает противовирусный препарат. С таким мы еще точно не встречались, Кацураги-сан. В каком-то смысле, вашу группу из 6 человек вообще можно было не собирать. Если выявится очередной очаг этой инфекции, что мы сможем сделать? На нее вообще ничего не действует. Возможно, иммунная система переболевших сможет создать антитела, на основе которых получится синтезировать искусственную сыворотку, предположил я. Вряд ли иммунная система мертвого человека что-то создаст, Кацураги-сан, тяжело вздохнула Кабе Акира. Большая часть заболевших уже погибла, а все остальные в тяжелом состоянии. Вот, возьмите домой распечатку, ознакомьтесь. Нет, спасибо, у меня есть доступ к этим документам в электронном виде, просто я еще не успел их изучить. Стоп, Акабе-сан, воскликнул я, взглянув на распечатанный им протокол. Вы зачем это сделали? До меня только сейчас дошло, какую оплошность допустил инфекционист. Что? Что сделал? Испугался Акабе. Вы зачем распечатали секретные документы? Спросил я. Если кто-то случайно зайдет в ваш кабинет и увидит это, уничтожайте срочно. Да мне просто с компьютера плохо видно было, замялся он. Правда, Кацураги-сан, что-то я совсем сплоховал. Нельзя, чтобы кто-то увидел эти данные. Закончив обсуждение вируса, мы с Акабе разошлись по домам. Теперь всю эту информацию нужно еще переварить. Мне бы встретить хотя бы одного человека с этой инфекцией. Разумеется, вдали от других людей. Попробовать уничтожить вирус своей магией. Правда, для этого мне нужен молекулярный анализ. Что ж, а ускорить процесс своего развития я могу только одним способом. И, вернувшись домой, я сразу же набрал номер человека, который может мне в этом помочь. «Добрый день, Кикуака-сан, у меня к вам серьезный вопрос», – произнес я. «Ах, Кацураги-сан», – воскликнул Кикуака-кира, хозяин сувенирного магазина. «Вернулись, наконец?» «Да, Кикуака-сан, и мне срочно нужен новый артефакт». что угодно, лишь обладал огромным запасом жизненной энергии. «Срочно!» – удивился он. «Но у меня пока что ничего особо сильного в магазине нет. Есть пара вещичек, но я не уверен, что они вас заинтересуют. Мне сейчас нужна любая жизненная энергия. Мелочиться не хочется, но лучше уж собирать мощь по крупицам, чем ждать, когда обрушится на меня с небес. Что у вас есть?» – спросил я. «Еще один свиток. Судя по всему, китайского происхождения. Правда, такое впечатление, что из него уже вся энергия выветрилась. Беру», — без раздумий сказал я. «Отложите мне, а второй артефакт — шкатулка, закрытая. Что внутри, не знаю, но ключа от нее у меня нет. Изнутри доносятся какие-то колебания жизненной силы, но я решил, что, если ее сломать, эффект исчезнет. Так что пока что оставил в таком же виде. А вот шкатулка — это уже интересно. Внутри может быть что-то полезное. Вероятно, корпус сдерживает жизненную энергию внутри и выпускает лишь крупицы. Я заеду к вам завтра после рабочего дня. Дождитесь меня, пожалуйста», — сказал я, попрощался с Кикуэко и положил трубку. Можно было бы еще и воспользоваться Семисыном. Попросить Тамимуру Сайку, чтобы она сыграла для меня. Однако она уже делала это несколько раз, и такого эффекта, как в первый, я не почувствовал. От первой игры предельный запас энергии возрос, а от последующих я просто подпитался. Я решил отложить эти размышления на завтра. Дел было слишком много. Боялся, что опять придется сидеть за компьютером целую ночь. Я навел кофе и зашел на сайт Хиджиката Медикал. Как я и думал, мне уже открыли доступ к прохождению теоретической части. Что ж, тут мне точно понадобится кружек 5 крепкого кофе. От тем организации здравоохранения можно вырубиться и проснуться уже утром, лежащим лицом на клавиатуре. И понеслись темы по организации статистики, расчет заболеваемости, структура различных отделений, взаимодействие со страховой, экспертизы временной нетрудоспособности, экономика здравоохранения. Все это так далеко от медицины. Но освоить программу придется, поскольку всеми этими методиками я должен буду пользоваться, когда возьму под контроль свою собственную клинику. В прошлом мне приходилось касаться этих тем, но в моем мире всем заправлял орден лекаря и законы были несколько иными. Здесь же мне придется вникать еще и в законодательную базу Японии. Я не заметил, как засиделся до часу ночи, и к моему удивлению, в это время кто-то умудрился постучать в мою дверь. Стоило мне повернуть ключ, и в мою квартиру кто-то ворвался, влетел в едва открывшуюся дверь, словно ветер. Это был мой брат, Кацураги Казума. «Привет, Тендакун, с возвращением», — заявил он и промчался в мою гостиную с кучей каких-то бумаг, которые буквально валились из его рук. «Казума-кун, что происходит?» — удивился я. «Ты не поверишь, просто не поверишь мне», — тараторил он. «Почему-то любой разговор Казумы начинается именно с этих слов». «Погоди, а ты что здесь делаешь посреди ночи?» — спросил я. «Ты ведь переехал на съемную квартиру». После увольнения из клиники Ямамото Фарм Казума уже не мог проживать в служебном здании, поэтому ему пришлось перебраться в другое место. Однако Шинагару Рюсей, врач-кибернетик, на которого теперь работает Казума, платит ему достаточно, чтобы тот мог без проблем себе позволить съемное жилье. «Я гнал к тебе со всех ног, как только закончил работать», — заявил он. «Мы с Шинагару-сан сидели допоздна, работали над новым проектом на основе той теории, которую ты помог нам составить. Помнишь, еще перед отплытием в Австралию?» «Точно, а я ведь и вправду этим занимался. Помогал Шинагару Рюсею создать концепцию соединения нервных окончаний с искусственными. Правда, Шинагару получил мою теорию на электронную почту и ничего не ответил. И после этого не связывался со мной больше месяца, хотя изначально просил, чтобы я помогал ему в этом деле. Таковым было условие. Я помогаю, тогда Казуму возьмут туда работать. А чего это вы вдруг вспомнили про мои наработки?» — поинтересовался я. «Я думал, что Шинагару-сан уже отказался от этой идеи». «Да он просто потонул в ней, Кацураги-сан», — воскликнул Казума. «Мы целый месяц копались, создавали пробные протезы. 100 раз ничего не получилось, но сегодня... Тендакун, поехали, срочно. Уже второй час, ты с ума сошел?» — спросил я. «Шинагару-сан уже, наверное, давно спать лег». «Лег, но у себя в кабинете», — заявил Казума. «Он будет рад, если ты приедешь. Устроим мозговой штурм. Вместе точно допрем, как соединить все воедино. У нас уже получилось. Тебе нужно увидеть это лично. Такого прорыва медицинской кибернетики еще не было. Тьфу ты, знает ведь, на что надавить. Такими речами меня и из гроба бы смогли поднять. Я схватился за куртку и произнес: тогда чего мы ждем? Глава 5. Мы с Казумой сели в такси и направились в клинику Шинагарурюсея. Всю дорогу мой брат безумолку болтал, хоть и пытался себя сдерживать, поскольку не хотел сходу вылить на меня всю информацию. Видимо, Шинагару приказал ему ничего не рассказывать, пока мы не встретимся с ним лично. Но Казуму буквально разрывало изнутри. Тендакун, на самом деле та концепция, которую ты описал, может помочь куда большему количеству людей, чем мы думали, произнес он. Фактически мы пытались сделать одно открытие, а в итоге сделали другое. Единственное, что нам осталось, это откорректировать итоговый результат. Но у нас не сходится несколько параметров. А поскольку их описал ты, думаю, только у тебя и получится решить эту задачку. Да ладно тебе, Казума-кун, потерпи немного, улыбнулся я. Приедем, и я все узнаю сам. Неужели тебе не интересно? Воскликнул он. Мы ведь стоим на пороге открытия мирового масштаба. Вот именно поэтому я и хочу немного оттянуть удовольствие. Дай мне насладиться выделяющимся дофамином, произнес я. Вот всегда ты так, откуда в тебе столько терпения, ума не приложу, вздохнул Казума. Когда мы подъехали к клинике Шинагарурюсея, я заметил, что в здании совсем нет света. Более того, оно заперто. А ты уверен, что твой начальник сейчас здесь? Спросил я. Мне кажется, он уже давно все закрыл и уехал домой. Да здесь он, махнул рукой Казума. Сейчас я тебе покажу, тут через черный ход можно пройти. Да уж, трудоголизм, похоже, у всей семьи Кацураги не отнять. Только такие, как мы, можем рваться в закрытую клинику посреди ночи. Казума отпер дверь, и мы вошли внутрь. Поднявшись сквозь кромешную тьму на третий этаж, где располагался кабинет Шинагарурюсея, я заметил, что из комнаты врача-кибернетика исходит тусклый свет. «О, Шинагару-сан, а я думал, что вы легли спать», – произнес Казума. Шинагарурюсей сидел в полной темноте перед компьютером и с маниакальным видом стучал по клавишам клавиатуры. «Не спится, решил еще поработать», – произнес он, не отрываясь от экрана. «Посмотрите, кого я к нам притащил», – восторженно воскликнул Казума, указав обеими руками на меня. Шинагару едва оторвал взгляд от монитора. Видимо, из-за усталости ему потребовалось чуть больше времени, чтобы понять, кто вообще перед ним находится. «Доброй ночи, Шинагару-сан», — поклонился ему я. Затем через несколько секунд на него обвалилось осознание. Он резко оторвался от компьютера, выпучил глаза, под которыми виднелись синяки, вскочил из-за стола и поклонился мне. «Кацураги-сан, как же хорошо, что вы приехали!» — воскликнул он, затем быстрым шагом приблизился ко мне, положил ладонь на мою спину и начал настойчиво проталкивать меня к своему компьютеру. Я и подумать не мог, насколько невероятным окажется наше открытие, основанное на вашей концепции. Вы нам нужны и очень срочно. Ваш брат уже поведал вам, в чем суть нашего дела. Нет, вы же сами его просили не говорить, пока я не приеду сюда лично, напомнил я. А во, не ожидал, что он удержится. Я сам бы на его месте не смог молчать, хохотнул Шинагарурюсей. Забавно, ранее Шинагару казался мне куда более сдержанным человеком. Вот что делает с людьми отсутствие сна. Помнится, читал в одной статье о депривации сна, о состоянии, когда человек сам себя лишает возможности спать. Так вот, сутки без сна делятся на несколько фаз. В определенный момент наступает особо тяжелый промежуток времени, когда кажется, что можешь уснуть в абсолютно любой момент. Однако если себя перебороть, то откроется второе дыхание, мозг выбросит огромную дозу эндорфинов и других веществ, дающих чувство эйфории. Примерно это, судя по всему, сейчас испытывает Шинагарурюсей. Он просто продолжает работать под эндорфинами, потому и ведет себя так импульсивно. Кстати, насколько я помню, методику депривации сна некоторые психотерапевты используют для лечения депрессивных состояний. Правда, это не очень распространено, в отличие от тех же антидепрессантов. Итак, Кацураги-сан, смотрите, в чем соль, начал свой рассказ Шинагару. Вы расписали нам, какие лучшие материалы подыскать для создания искусственных нервов. Вернее, не сами материалы, а их характеристики. Не суть важно. Мы их нашли и создали эти нервы. А помните, какую еще идею вы изложили в своей теории? Разумеется, кивнул я. О том, что электронный мозг с искусственным интеллектом нужно помещать не в единичном количестве. Такие структуры нужно располагать между всеми основными нервами, чтобы корректировка передаваемого импульса проходила независимо в каждом искусственном контакте. Вот, хлопнул ладонью по столу Шинагару. И знаете, что я сделал, когда осознал, что это отличная идея, Кацураги-сан? Я потратил круглую сумму, чтобы приобрести лучшие модели медицинских искусственных интеллектов. Мы встроили их в протез рук и ног, но у нас возникла одна небольшая проблема. С технической точки зрения все работает прекрасно, и начинку ваш брат прекрасно оформил, но все равно протезам не хватает плавности. И я, кажется, догадываюсь, почему они так и не решили этот вопрос. С этим я разберусь, если дадите мне пару часов, кивнул я. Но я не совсем понимаю, в чем заключается ваше открытие, о котором вы только что оба твердили. Да в том, Кацураги-сан, что протезы – это мелочи. Руки, ноги – ерунда. Да, это нужно людям, но с вашей помощью мы сможем создать современные заменители утерянных конечностей, произнес Шинагару Рюсэй. Но можно ведь копнуть и дальше. Понимаете, о чем я? Создать структуру, внедрить в нее искусственный интеллект и заменить новым аппаратом целый орган. Печень, желудок, кишечник, даже сердце. Я понял, что имеет в виду Шинагару Рюсэй. Это действительно может перевернуть мир. Он хочет совместить фундаментальные знания медицины, современный искусственный интеллект и механизм, который заменит орган. Это действительно можно сделать, если внести в программу все об органе вплоть до мельчайших подробностей, каждую его особенность и функцию, фактически оцифровать его задачи и заменить синтетикой структуру. Только для этого понадобится много способных людей, или человек, который разбирается во всем и сразу, от клеток до органов, то есть я. На самом деле они бы могли запросто заменить меня группой врачей, но это невыгодно с финансовой точки зрения. К тому же я уверен, что мои знания более подробны, чем у остальных, банально из-за того, что я владею анализом. Он дает куда больше информации, чем любые инструментальные исследования. Отличная идея, Шинагару-сан, кивнул я. Только полностью запрограммировать внутренний орган на адекватную работу. Это потребует огромного количества усилий. 10 миллионов, перебил меня Шинагару. Что, простите, не понял я. 10 миллионов иен за программирование одного органа. 3 миллиона вашему брату и 7 вам. И потом по 10% с каждого проданного протеза для вас обоих, заявил Шинагару Рюсэй. Я готов заключить с вами такой контракт, если вы действительно сможете привести в порядок протезы ноги и руки за 2-3 часа. Это огромная сумма, и мне она действительно может пригодиться, если я хочу раскрутить свою частную клинику. Аренда помещения, закупка оборудования, найм сотрудников – все это без денег невозможно. А на данный момент моих сбережений хватит только на аренду помещения, приобретение минимального количества необходимого оборудования и найм одного лишь Купера Уайта. И все. И это я еще не учел, что с конца этого месяца мне нужно будет оплачивать квартиру родителям. Это мелочи, но забывать о них тоже не стоит. Более того, мне могут понадобиться лишние деньги для покупки новых артефактов с жизненной энергией. Так что отказываться от предложения врача-кибернетика попросту глупо. Меня устраивают ваши условия, Шинагару-сан, кивнул я. В таком случае засекайте время. Я приступаю к решению вашей маленькой несостыковки в расчетах. Я повернулся к брату и произнес: «Казума-кун, поехали. Я говорю, что нужно закодировать в программу, а ты исполняешь». «Есть», — обрадовался он, и мы тут же приступили к работе. Я уже понял, в чем кроется основная проблема их искусственного интеллекта. Он воспринимает нервные импульсы так, будто они зародились в руке, но на самом деле они прошли очень большой путь. Поэтому придется занять немного памяти в начинке протеза, чтобы объяснить ему, через какие этапы на самом деле проходит нервный импульс. Смотри, Казума-кун, первое, что нужно понять, наш мозг – это тоже компьютер, просто более медленный, но при этом куда более сложный. Нам с тобой нужно откорректировать работу двигательных волокон, которые несут команду шевелить рукой или ногой, а затем чувствительных, которые несут мозгу информацию от рецепторов. Температура, осязание, боль – все это их работа. Тендакун, если честно, я боюсь, что мы можем не успеть прописать две столь сложные программы для руки и для ноги всего лишь за 3 часа, поделился своими сомнениями Казума. А нам и не придется писать столько программ, помотал головой я. Мы создадим одну общую и загрузим ее в оба протеза. Такое же мы сделать можем, верно? Да, если ты распишешь механизм работы и на руку, и на ногу, кивнул он. Тогда начинаем с двигательных волокон. Импульс зарождается в прецентральной извилине головного мозга. Я долго диктовал Казуме, как правильно прописать весь путь нервного импульса. А сделать это было не так уж и просто. Брат едва поспевал за мной, вводя новые и новые алгоритмы. Ведь и скоро импульс двигается через несколько отделов мозга, корректируется в мозжечке, переходит в спинной мозг. А вот там начинается настоящий балет. Нервные волокна много раз делятся и пересекаются. И все точки их пересечения нужно знать. Имеет смысл учесть даже это, чтобы протезы работали правильно. Прошло полтора часа, когда я закончил описывать Казуме все нервные пути и основные двигательные нервы. Я даже перестал думать о том, что на дворе уже ночь, о том, что завтра нужно выходить на работу. Создание программы для протеза увлекло меня с головой. С этим закончили, Тендакун. Точно все ввели, засомневался Казума. Точно, кивнул я. Давай переходить к чувствительным. Тут будет труднее, приготовься. Придется прописать волокна сразу для нескольких видов ощущений. А разве нам нужно, чтобы протез чувствовал боль? Нахмурился Казума. Снизим ее до минимума. Если владелец протеза не будет чувствовать боль, он не сможет полноценно управлять им и очень быстро угробит. А нам ведь нужны протезы на века, верно? Это точно, крикнул нам Шинагарурюсы. И мы приступили к завершающей стадии. На этот раз, хоть работа и оказалась сложнее, мы, наоборот, начали действовать в два раза быстрее. В итоге последний алгоритм был введен ровно 5 часов утра. Готово, сообщил я Шинагарурюсею. Уложились всего-то в 2,5 часа. Уверены, что на этот раз сработает, Кацураги-сан, уточнил Шинагару. Запустите симуляцию и убедитесь. Но лучше, чем на настоящем живом человеке, вы это все равно не проверите, сказал я. Шинагарурюсе и Кацураги Казума отсоединили искусственные ногу и руку от панели управления и подключили их к специальному манекену, который подавал импульсы, похожие на те, что исходит из нашего головного мозга. Шинагару замер, когда увидел показатели, которые начала выдавать ему программа. «Идеально», – прошептал он. «Не знаю, как это будет работать на человеке, но на машине просто идеально, Кацураги-сан. Все, больше у меня нет никаких сомнений на ваш счет. С этого момента наш договор можно считать действительным. Как будете готовы, можете приступить к программированию алгоритмов для внутренних органов. Правда, там еще и структуру придется описать. В общем, работы много. Но я считаю, что предложил достаточно щедрую плату. Согласен, меня устраивает это предложение», – кивнул я. «Надеюсь, что ваши протезы помогут многим людям. За медицинской кибернетикой действительно большое будущее». «Ах да, Кацураги-сан, за эту программу я переведу на ваш счет 800 тысяч иен, как и договаривались. Вы числитесь у нас, как внештатный сотрудник, и плачу я вам только за сделанную работу. Редко, зато много. Отлично. Хоть и не поспал сегодня, зато продвинул уровень всемирной медицины и увеличил количество своих накоплений. Думаю, ради такого не грех пожертвовать своим сном. Шинагару-сан, у меня есть один вопрос», – замялся Кацураги Казума. «Могу я его задать?» «Конечно». «В чем проблема?» – спросил Шинагару. «Дело в том, что я в целом пошел в эту стезю, потому что мой отец лишился руки. Я всегда мечтал создать для него хороший протез. Скажите, могу я пригласить его в качестве первого испытуемого? Проверим на нем, как работает новая программа. И, если можно, я бы приобрел этот протез, но по скидке. Если он будет работать хорошо, заберете бесплатно», — сказал Шинагарурюсы. «О чем вообще речь? Я понимаю ваше желание помочь отцу. Это абсолютно нормально. А поскольку без вас двоих этот проект никогда бы не увидел свет, я не могу отказать в такой просьбе. Спасибо большое, Шинагару-сан», — низко поклонился Казума. В итоге и Шинагарурюсы, и Казума остались в клинике до 9 утра, чтобы приступить уже к новому рабочему дню. Я же вернулся домой к 6:30. Хватило времени только принять душ, попить кофе и переодеться. А затем начался пятничный прием. Уже в регистратуре я услышал, как пациенты в очереди повторяли: «Запишите меня к Савади-сану». Другие же просились попасть ко мне. Просто феноменальная картина. Что произошло с Савадой? Заработать такую репутацию всего за месяц, если честно, я не ожидал, что он когда-нибудь возьмет себя в руки и достигнет такого результата. И после приема я все же решил с ним пообщаться. Кто знает, может, он и сам сможет со мной поделиться чем-то полезным. Как говорится, век живи, век учись. Я не считаю унизительным получать новые знания даже от тех коллег, которые знают гораздо меньше меня. Источником полезного опыта в медицине может послужить кто угодно. Когда я подошел к кабинету Савады, он как раз только закончил принимать пациентов. «О, Кацураги-сан», — улыбнулся он, — «рад вас видеть. Хотели что-то спросить?» «Нет, Савада-сан, я просто хотел поздравить вас с повышением», — искренне сказал я. «Признаться честно, я был очень приятно удивлен, обнаружив, как высоко вы забрались всего за один месяц». «Да», — он засмеялся и почесал затылок, — «это мелочи, но спасибо большое. Мне приятно и слышать такое от вас. Что-то здесь не так, передо мной будто совсем другой человек. Слова не тянет, как жвачку», — говорит живо, в темпе. Раньше Савада Дэйчи мог одно только слово почти 10 минут гундеть. С ним случились какие-то нечеловеческие метаморфозы. Коммуникабельность, харизма, способность находить общий язык с любым человеком — это очень важные черты любого врача. Однако я сильно сомневаюсь, что причина его роста заключается только в улучшении навыков общения. Такого быть не может. Он должен был подтянуть свои практические навыки, знания, стремление к постижению медицины. Но спросить его о том, как он из полного нуля стал востребованным терапевтом, это абсолютно не тактично. Я искренне рад за него, но любопытство все равно берет верх. Просто я никогда не видел, чтобы человек так быстро и резко менялся. Другими словами, что-то здесь не так. Больше задерживаться на работе я не стал. Загадку Савады разгадаем в другой раз. Сейчас нужно съездить в магазин Кикуокикера, а потом отоспаться. Благо впереди два выходных, и никаких дежурств. Я преодолел путь до сувенирного магазина, однако войти в него не успел, поскольку мне позвонил Кандакагари. А он сегодня дежурит в терапевтическом стационаре, поэтому игнорировать звонок нельзя. Коллеге может потребоваться совет. «Да, Кагари-кун, что такое?» — ответил я. «Кацураги-сан», — прошипел он, — «мы тут такое выяснили». Я услышал чей-то шепот рядом с трубкой. Похоже, Канда был не один. А раз обращался ко мне на «сан», значит, рядом с ним был кто-то из коллег. «Канда-сан, у вас что-то срочное? Просто я сейчас немного занят». «У вас вопрос по пациенту?» — уточнил я. «Нет, у меня сплетни, которые вас с ума сведут, Кацураги-сан», — заявил он. «Нет уж, друг, мне сейчас не до сплетней», — сказал я и уже приготовился положить трубку. Но Кандакагари успел произнести еще одну фразу. «Это касается продвижения Савады Дэйчи», — воскликнул Кагари. «Да-да, надо было сразу об этом говорить», — услышал я знакомый голос рядом с Канда. «Погодите-ка, Канда-сан», — нахмурился я, — «кто это там с вами? Уж не Такеда Дзюнпи ли случайно? Не говори ему», — услышал я шепот. «Детский сад какой-то. Что вам там устроили, Канда-сан, Такеда-сан?» — строго спросил я. Послышался гудок, бросили трубку, и тут же перезвонили мне на мессенджер. На этот раз по видеосвязи. Я бы проигнорировал их, если бы не беспокоился за Саваду. Кандакагари — человек безвредный, но если завистливый Такеда Дзюнпи настроит его против другого коллеги — нет, такого быть не должно. «Кацураги-сан, мы выкрали личную тетрадку Савады Дэйчи», — улыбаясь во весь рот, заявил Кандакагари. «Приехали. Вот этого я и боялся. Влезли в личное пространство другого человека. Вы на что рассчитывали, когда звонили мне, господа?» — спросил я. «Что я вас за это похвалю или закричу? Открывайте скорее. Будем читать все вместе». «Я же говорил, что он не оценит», — буркнул Такеда Дзюнпи. «Верните тетрадь на место, коллеги», — попросил я. «Это личное дело Савады Дэйчи». «Да вы не понимаете, Кацураги-сан», — помотал головой Кандакагари. «Это даже не его тетрадь. Здесь конспекты Куринай Цукасы. Совсем другое ведение медицины. Куринай-сан, гений, ведет себя как серая мышь, не занимается продвижением в рейтинге, но на деле превосходит всех нас вместе взятых. Тут дозировки, схемы лечения и...» «Верните на место», — еще раз попросил я. «Если хотите что-то узнать, спросите напрямую у Савады, а я в это ввязываться не собираюсь». Перед тем, как положить трубку, я услышал, как в ординаторскую кто-то ворвался. Последнее, что я увидел, как Савада Дэйчи пытается отобрать свою тетрадь у Кандакагари. Вот ведь болваны. Серьезно, ну как так можно? Влезть в чужой кабинет и забрать личные вещи. Именно по этой причине я убедил Акабе Акиру уничтожить распечатки исследований Фибрис-12. Кто-нибудь да украдет. Я решил забыть о произошедшем и вошел в магазин Кикуо Кикера. Продавец сразу же достал отложенные артефакты, которые я хотел приобрести. И с китайским свитком вышло полное разочарование. Стоило мне на него взглянуть, и вся магия из него автоматически впиталась в меня. А ведь я его даже купить не успел. Но обманывать Кикуаку я не стал, поэтому приобрел свиток по вполне приемлемой цене. Теперь он, правда, абсолютно бесполезен. Но хоть какие-то крупицы я из него все же извлек. А вот эта шкатулка, настоящая загадка, Кацураги-сан, произнес Кикуака. Я понятия не имею, имеет ли она какую-то цену, врать не стану. Возможно, внутри и вовсе ничего нет. Но, с другой стороны, есть вероятность, что на самом деле там внутри таится что-то могущественное. Я внимательно осмотрел шкатулку и понял, что не ошибся в своих предположениях. Она действительно сделана из материала, который не пропускает через себя жизненную энергию. Выходит, внутри может оказаться огромное количество магии. За какую цену продадите? Поинтересовался я. Ну, поскольку я сомневаюсь, безделушка это или легендарный артефакт, давайте по средней цене. 150 тысяч иен, заключил Кикуака Кира. Идет, кивнул я, это, мелочи, стоит рискнуть. Если там окажется столько же энергии, сколько и в Семисене, это уже будет крайне полезная находка. Но если еще больше, что ж, узнаю дома, когда попытаюсь ее раскрыть. Если, конечно, у меня это выйдет. Предчувствую, что грубой силой тут не обойдешься. Закончив тратить деньги на артефакты, я вернулся в свой район. Выйдя из метро, я получил сообщение от Кандакагари. Простите за эту глупую ситуацию, Кацураги-сан. Мы извинились перед Савадой Дэйчи. Сейчас он сидит с нами в ординаторской и пьет чай, так что конфликт исчерпан. Хорошо, что они одумались. Эта ситуация вывела меня из себя. Впервые Савада начал продвигаться вверх, а все только и делают, что завидуют. Я резко притормозил, чиркнув подошвой ботинок по скользкому тротуару. По улице прямо навстречу мне лениво брел Савада Дэйчи. Стоп, как это возможно? Он ведь, по словам Кандакагари, сейчас в ординаторской. Неужели Кагари мне солгал? Нет, ну не телепортировался же Савада сюда. Вряд ли Куринай Цукаса и такому его обучил. Хотя, и в этот момент анализ дал мне большую подсказку, которая пролила свет на эту аномалию. Глава 6. Клон Савады Дэйчи меня не замечал. Он мирно брел по полупустой улице и листал ленту смартфона, пока я удивленно рассматривал творящего чудеса коллегу. И все-таки я очень везучий человек. Я мог пройти по другому маршруту и тогда ни за что в жизни не разгадал бы эту загадку. Загадку неожиданного возвышения ленивого терапевта Савады Дэйчи. А мой анализ уже вовсю изучал его тело, пытаясь объяснить мне этот феномен. Как один и тот же человек может быть в двух местах сразу? Как один человек может стать совершенно другом всего за один месяц? О, а ответ был куда ближе, чем я думал. «Савада-сан!» — крикнул я, когда коллега уже прошел мимо меня. Он вздрогнул, чуть не выронил телефон, а затем резко повернулся ко мне. «Ао, Кацураги-сан!» — медленно протянул он. «Какая неожиданная встреча! Простите, я так увлекся одной статейкой, что даже не заметил, как вы. Боже, да вот же он, настоящий Савада Дэйчи. Что он там бубнит себе под нос? Я ни слова разобрать не могу. Это уже не японский язык, это какое-то особое наречие. Но это наречие, которым всегда пользовался мой старый знакомый коллега. Однако моему анализу нужно чуть больше времени, чтобы подробнее изучить Саваду. Нужно задержать его любым способом. Первое, что я увидел на противоположном конце улицы, это вывеску кофейни. Ну, раз уж сама судьба благоволит. «Савада-сан, а не хотите выпить со мной кофе?» — спросил я. «Мы с вами толком не общались с тех пор, как я из Индии вернулся. А после этого я успел уже и в Австралии побывать. Да я начал отнекиваться Савада Дэйчи. Если честно, мне уже домой надо. Устал после сегодняшнего дня, столько пациентов принял. Так я прекрасно вас понимаю. Тоже вымотался, но... Может быть, все-таки уделите мне полчаса своего времени? Вспомним былое, к примеру, как нас с вами чуть не уволили еще в июле. Что скажете? Моего напора он выдержать не смог. Сломался, причем моментально. И так с ним всегда. лишь молча кивнул и пошагал за мной в кофейню. Мы заняли свободный столик неподалеку от окна. Савада взял себе чашку капучино, а я, как и всегда, свой излюбленный двойной эспрессо и стакан холодной воды. Савада-сан, мне все-таки хотелось бы продолжить тот разговор, который мы начали сегодня, закинул удочку я. Разговор, замялся он, какой конкретно разговор? Вы уж простите, Кацураги-сан, из головы вылетело, о чем мы там болтали. Вылетело, значит, ну-ну, а ведь я заходил в его кабинет всего пару часов назад, поздравлял с повышением, сильно сомневаюсь, что он так просто забыл бы это, а анализ тем временем недоумевал. Я уже изучил все тело своего собеседника. С одной стороны, магия подсказывала, что передо мной не тот человек, с которым я говорил в кабинете, но в то же время я четко знал, что их двое, или же ошибался, а вот в этом убедиться не так уж и сложно. Сначала я перевел тему в другое русло, позволил Саваде расслабиться, а затем попросил его подождать пару минут и отошел в уборную, и позвонил Кандакагари по видеосвязи. К счастью, коллега ответил практически моментально. «Кацураги-сан, вы чего это вдруг?» – удивился он. «Вы ведь никогда так не звоните самостоятельно. Да просто хотел сказать, что получил ваше сообщение», – Кагда-сан, улыбнулся я. «Рад, что вы замяли конфликт и во всем разобрались. Скажите, а Савада-сан все еще с вами?» «Да», – кивнул Кагари. «Пациентов сегодня мало. Мы сидим втроем с Такеда-сан и Савада-сан и обсуждаем сложные случаи, которые были в нашей практике. А можете, пожалуйста, на минуту передать свой телефон Саваде-сан?» – спросил я. «Мне нужно с ним кое о чем поговорить, а номер его я, к сожалению, потерял». «Да, конечно», – улыбнулся Кандакагари. «Савада-сан, вас к телефону». «Что-что?» – послышался удивленный голос Савады. «А, это Кацураги-сан. Конечно, давайте его мне. Я всегда рад с ним пообщаться». И перед камерой появилось лицо того же Савады Дэйчи. «Да черт меня раздери, одно лицо, тот же человек сейчас сидит со мной в кофейне, вот только разговаривают они совершенно по-разному». «Что-то хотели спросить, Кацураги-сан?» – поинтересовался мой собеседник. «Савада-сан, а не могли бы вы выйти из ординаторской, куда-нибудь в безлюдное место? Я бы хотел обсудить с вами одного нашего общего пациента, но, сами понимаете, врачебная тайна. Причем вопрос серьезный, других врачей он тоже не должен касаться». «Савада-сан», — услышал я голос Кандакагари. «Не беспокойтесь, мы лучше с Такеда-сан пройдемся по отделению, а ординаторская в вашем полном распоряжении. На это я и рассчитывал. Я же сейчас на громкой связи. Меня все прекрасно слышат. Однако разговор, который сейчас состоится, не должен достичь чужих ушей». Такеда-дзюнпи и Кандакагари исчезли, а Савада прыгнул на диван, вольготно расположился на нем, и после этого произнес: «Вещайте, Кацураги-сан, я готов говорить на любые темы». «О, отличное заявление, Савада-сан», с трудом сдерживая смех, произнес я. «Тут такое дело, меня очень волнует один клинический случай. Один мой пациент жалуется на галлюцинации. Я понимаю, что вы не психиатр, но все же надеюсь, что вы сможете мне что-нибудь подсказать». «Ну, разумеется», пожал плечами он. «Все мы изучали психиатрию в университете, и все сталкивались с психически больными. Так какого рода галлюцинации, Кацураги-сан?» «Один молодой мужчина видит одного человека сразу в двух местах, причем одновременно, представляете? Я сам поражался своей театральности. Жаль, что меня сейчас не видит Тамимура Сайка. Может быть, свела бы меня с каким-нибудь постановщиком. Того и гляди профессию поменял бы. Я уже раскусил этот трюк. Анализ сообщил мне, в чем на самом деле загвоздка. Да я и без него догадался, чего уж там. Но очень уж мне захотелось немного повеселиться». «Как это?» – нахмурился Савада. «Не понял, Кацураги-сан, как он может видеть двух человек одновременно, которые в двух местах находятся? Какая-то очень запутанная галлюцинация. Обычно они гораздо проще. А ваш пациент уже сидит на каких-то препаратах или...» «Нет, пациент только на кофе сидит. Причем в очень больших дозах. Выглядывает сейчас из туалета кофейни и видит Саваду Дэйчи», произнес я. «А потом смотрит в свой мобильный и видит на экране другого Саваду Дэйчи. Представляете? Как думаете, ему уже пора в дурку или еще пока что рано?» «Хоть связь и не передавала всех эмоций, но, готов поклясться, я увидел, как мой собеседник побледнел. До него дошел смысл моих слов, и он потерял дар речи. Он даже двигаться перестал, так и остался лежать на диване. В какой-то момент я подумал, что он и вовсе потерял сознание. «Ох, наконец», — выдохнул он, — «какой же он идиот, только трубку, пожалуйста, не кладите», — предупредил я. «Давайте продолжим разговор, вы ведь понимаете, чем чревато то, что вы делаете. Если начальство об этом узнает, могут возникнуть очень большие проблемы. Вы мне угрожаете, Кацураги-сан», — напрягся мой собеседник. «Нет, правда, не угрожаю, просто предупреждаю, что такие игры опасны, но об этом лучше поговорить лично», — сказал я. «Убедительная просьба, еще раз, не прерывайте видеосвязь, у меня есть одна интересная идея, а связь он не прервет, он ведь не может знать наверняка, буду я докладывать кому-то о происходящем или нет. По-хорошему, конечно, это нужно сделать, но у меня есть одна весомая причина, по которой я не стану стучать на происки Савады, вернее, двух Савад». Я спрятал телефон и вернулся за столик. «Кацураги-сан, вы что-то долго», — промычал настоящий Савада Дэйчи. «Мне уже домой пора, правда. Вы уж простите, что не могу уделить вам больше времени. А ему уделить сможете?» Улыбнулся я и поднес своей мобильный телефон к лицу Савады Дэйчи. Нависла тяжелая тишина. Кажется, Савада, который сидел со мной, очень долго пытался осознать, что происходит. Всматривался в экран, поправлял очки. Однако его поторопил голос из телефона. «Ты что натворил, придурок? Мы же договорились, что до моего возвращения ты из дома не выходишь», — проревел Савада из мобильника. «Адачи-кун», — начал заикаться Савада. «А почему ты? Вы что, с Кацураги-саном меня проверяли? Ты, болван, Дэйчи, и всегда им был», — заявил Адачи. «Это Кацураги-тенда нас обоих проверил. Причем я даже сейчас их проверял. Внешне братья Савада абсолютно идентичны. Я уже догадался, что передо мной близнецы. Но все же у них было одно весомое отличие, о котором я сразу не догадался. Прямо сейчас я держу телефон максимально близко к лицу Савады Дэйчи, поэтому он ничего не видит. У него дальнозоркость. И по этому параметру их с братом очень легко смогут различить. У Дэйчи линзы очков делают глаза огромными, а у Адачи, наоборот, маленькими. У одного дальнозоркость, у другого близорукость. А это, кстати, очень яркий пример, который доказывает существование онтогенеза, индивидуального развития организма. Ведь близнецы – это генетические клоны, два абсолютно идентичных живых существа. Однако, в зависимости от влияния окружающей среды, образа жизни и многих других факторов, они в дальнейшем могут сильно измениться и перестать походить друг на друга. «Поспорить друг с другом сможете в другой раз», — предложил я, а затем обратился к Адачи. «Савада-сан, я сейчас скину вам адрес кофейни. Приходите сюда. Ваш рабочий день уже давно окончен, а дежурит сегодня Кандакагари. Тут идти 20 минут максимум. Так что, мы вас ждем». Савада Адачи тут же положил трубку. Но интуиция мне подсказывала, что он уже выдвинулся к нам. Следующие 20 минут мы сидели молча. Дэйчи напряженно кусал губы, но ничего не говорил. Я же заказал себе десерт. Впервые за долгое время мне захотелось побаловать себя чем-то сладким. От мучительного ожидания в мою голову даже полезли греховные мысли взять латте или капучино. Но от этого меня спас вошедший в кофейню Савада Адачи. Он сел рядом со своим братом и принялся гневно сверлить его взглядом. «Ну что ж, уважаемые коллеги», — улыбнулся я, — «теперь давайте на чистоту. Я вас здесь собрал не для того, чтобы шантажировать или читать нотации. Я лишь хочу разобраться в том, как вы это провернули, и хочу дать пару дельных советов, и немного развлечься. Устал я за последние дни. Олимпиада, перелеты, вирус. Надо дать себе немного хороших эмоций. Правда?» — заикнулся Савада Дэйчи. «Вы нас не сдадите, Кацураги-сан?» «Молчи, ты только усугубляешь обстановку», — шикнул на него Адачи. «Правда», — ответил я, — «я так не поступлю. Сделаю вид, что ничего не знаю о вашей маленькой тайне. Как думаете, почему?» «Потому что вы, добрый человек, Кацураги-сан», — решил подлизаться Адачи. «А вас все так говорят. Я редко бываю добрым. Когда кто-то нарушает закон, вредит пациентам и обманывает своих коллег, загибая пальцы», — произнес я. «Однако самым важным для меня является второе. Я не стану сдавать вас, потому что количество вылечившихся больных резко возросло после того, как вы поменялись местами. Вот и все. Это единственная причина, по которой я буду держать это в секрете. Однако», — я поднял указательный палец вверх, — «взамен я хочу узнать, как, зачем и почему вы все это провернули». Дэйчи и Адачи переглянулись, пожали плечами и принялись рассказывать. «Меня уволили и лишили лицензии, Кацураги-сан», — сказал Савада Адачи. «Я работал в клинике Окинавы, не стану юлить, нарушил закон, брал взятки за больничные, но тогда мне казалось, что я поступаю правильно, поскольку работал я, уж простите за мою нескромность, лучше всех, оплатили мне куда меньше, чем остальным, так еще и унижать умудрялись, а я», — начал было Савада Дэйчи. «Вы же знаете, Кацураги-сан, мне всегда было не по себе в клинике, мне хотелось быть врачом, но не получалось достичь чего-то своими силами. Так вышло, что нас с братом после университета распределили в разные города, обычно это происходит случайным образом, мне просто повезло, и я попал в Токио, а потом мне еще раз повезло, и я прошел собеседование в клинику Ямамото Фарм, когда там была нехватка сотрудников. Дайте-ка отгадаю», — произнес я, когда Дэйчи замолчал. «Когда Адачи лишили лицензии, вы решили помочь друг другу. Один ушел в бесконечный отпуск, а второй начал работать за него. Верно?» «Да», — кивнул Адачи. «И зарплату мы делим пополам. На мой взгляд, это справедливо. Точнее, было бы справедливо, если бы мой брат не высовывался из дома одновременно со мной. Так, я понял вашу ситуацию», — сказал я. «А теперь прошу ответить мне честно. Адачи-сан, вас устраивает ваша новая зарплата? Больше манипуляций с больничными не будет?» «Нет, я понял свои ошибки», — кивнул он. «Тем более, если мы будем играться с больничными, у Йохара Йосика прибьет. Одного из нас точно», — подметил Савада Дэйчи. «Стоп, у Йохара, заместитель главного врача по экспертизе нетрудоспособности. Погодите-ка, Дэйчи-сан, а мне казалось, что вы встречаетесь с Уёхарой Йосика. Разве нет? Я точно помню, что отношения между вами изменились от взаимной ненависти к чему-то противоположному. Вы понимаете, что случится, если она узнает о вашей авантюре? Случится что-то очень страшное, Кацураги-сан», — сказал Адачи. «Потому что мы...» — он перевел взгляд на Дэйчи. «И тогда брат закончил за него. Потому что мы встречаемся с ней по очереди. Ох ты ж, вы вообще соображаете, какую вы кашу заварили?» Схватившись за голову, спросил я. «Это, конечно, совсем не мое дело. Упрекать не буду, советы давать не стану, но не осуждать не могу». Братья промолчали. Я понял, что продолжать эту тему бессмысленно. Тогда решил задать последний интересующий меня вопрос. «Давайте так, расскажите мне еще кое-что, и я от вас отстану», — заключил я. «Причем здесь куриная Цукаса? Вся поликлиника думает, что Савада Дэйчи взлетел благодаря наставлениям Куринай-сан». «Так и есть», — кивнул Дэйчи. «Он поделился с нами своими наработками, которые собирал всю жизнь. Куринай-сан – настоящий гений. Он все время сидит в середине ранговой системы, но на самом деле ему самое место на вершине. Тогда почему он до сих пор не поднялся?» – поинтересовался я. «Ему не хочется работать с верхними этажами, Кацураги-сан», – объяснил Дэйчи. «Он хорошо лечит людей, но специально лажает в некоторых отчетах, чтобы случайно не взлететь туда, где оказаться не хочет. Со мной он поделился своими конспектами, потому что сказал, что и сам был таким же, как я, когда начинал работать.